Фидель слушал внимательно, одобрительно кивал головой, когда я говорил. Не только России, но и многим другим, особенно латиноамериканским странам, нужна независимая Куба. Вместе с тем, с учетом новых реалий, мы заинтересованы в нормализации отношений Кубы с Соединенными Штатами. Прошло то время, когда мы рассматривали Кубу как антиамериканский форпост. При нормализации и развитии ваших отношений с Соединенными Штатами у Российской Федерации появляются новые возможности развивать свои связи по всем линиям с Республикой Куба. «Я полностью разделяю эти взгляды», — сказал Фидель. «Вы должны знать, что мы не хотим обострять отношения с США и готовы к компромиссам». По словам Кастро, он хорошо понимал, что должен исходить в своей политике из новых условий. Поэтому Куба отказалась от поддержки любых антиправительственных сил в Латинской Америке. Пошла на полное прекращение всех операций на африканском континенте. Нормализация отношений с США Кубе нужна и как прелюдия к снятию блокады, против которой уже выступают практически все латиноамериканские страны и Канада, многие европейские государства. Фидель Кастро пошел в разговоре со мной еще дальше. Он попросил, чтобы российское руководство в своих контактах с американским довело до него мысль о готовности и желании Кубы улучшить отношения с Соединенными Штатами. Мы вам будем очень признательны за это. После разговоров с Ла Хе у меня не осталось сомнений, что кубинцы твердо взяли курс на внедрение основных элементов рыночной экономики. Судя по всему, их особое внимание привлекало китайская, в определенной степени вьетнамская модель перехода к рынку, которая, по их словам, позволяет во многом сохранить политическую структуру. Между тем у меня сложилось впечатление, даже убежденность в том, что никто не ставит под сомнение факт бесспорного лидерства Фиделя Кастро. Незабываемым был ужин в нашем посольстве. Его устроил в нашу честь мой добрый приятель еще со студенческих времен посол России на Кубе Калин. Кубинцы узнали, что в этот день мне исполнилось 65 лет. Я был очень тронут тем, что в посольство после пятилетнего перерыва прибыл Фидель Кастро. С ним вместе прибыл Рауль. Несмотря на то, что решением Политбюро и в интересах безопасности, как нам сказали, запрещается совместно посещать мероприятия. Вечер был чудесным. Гости сидели за столом в течение 3 часов, говорили обо всем, вспоминали прожитое. Фидель Кастро рассказал о встрече с Микояном во время Карибского кризиса. Это буквально исторический эпизод, я перескажу его подробнее. «Общеизвестно, — начал Фидель Кастро, — что мы долго сопротивлялись размещению на Кубе ракет с ядерными боеголовками и бомбардировщиков средней дальности, на чем настаивал Хрущев. В конце концов, нас уговорили в интересах всего социалистического лагеря пойти на это. А потом вдруг приезжает Микоян, начинает уговаривать нас согласиться на вывоз ракеты бомбардировщиков. Идут трудные переговоры. Я не соглашаюсь на предлагаемый вариант, который скреплен лишь устной договоренностью с президентом США, что на нас после вывоза ракет не нападут. В это время мне на стол кладут записку. В ней написано, что скончалась супруга Микояна. Я тут же объявил перерыв и сказал: «Товарищ Микоян должен сообщить вам прискорбную весть о кончине вашей жены. Я дам указание незамедлительно подготовить наш самолет к полету». «Я не полечу», — сказал Микоян. «Я не могу прервать переговоры. Слишком большие ценности стоят за нашими решениями, судьбы мира».